Глава 19. Майло. «Привет, лучший друг», — сказал Том в понедельник днем, подходя к моему шкафчику. Он назвал меня своим лучшим другом последние несколько недель, с тех пор, как я случайно дал ему прозвище. Он смаковал мою оплошность, как конфеты Джоли Ранчер, с которыми не расставался. «Как дела?» — спросил я, закрывая шкафчик и перекидывая рюкзак на правое плечо. «Я хотел пригласить тебя на лучшую вечеринку из всех вечеринок в истории вечеринок в ближайшую субботу. Мне официально исполняется 18. Моих родителей не будет в городе, и я устраиваю тусу». «Люди все еще говорят «туса»,» — пробормотал я, когда мы направились на урок английского языка. «Мой любимый час дня». «Люди до сих пор говорят «туса». Я говорю, я человек». Он вытащил из рюкзака карточку и протянул мне. «Вот твое приглашение». «Ты распечатал приглашение?» «Да, вот настолько я крутой». Я взглянул на приглашение в своей руке и выгнул бровь. «Выбери себе костюм Тома». «Любой Том по твоему выбору, кроме Тома Круза из «Рискованного бизнеса». Я это придумал. Будь креативным. Я сделаю все возможное». Он остановился. «Подожди, ты правда собираешься прийти? И ты собираешься надеть костюм? Разве ты не пригласил меня только что? И разве это не костюмированная вечеринка?» «Да, но я имею в виду, что ты какой-то, ну знаешь, антисоциальный человек. Я постоянно хожу на тусовки». «Я имею в виду, что ты здесь, но не полностью. И чем больше толпа, тем меньше вероятность, что ты появишься». Это было правдой. Чем больше толпа, тем с большим количеством людей мне придется избегать разговоров. Люди любили светские беседы. Я ненавидел это дерьмо. «Сколько примерно людей придет?» — спросил я, теперь обеспокоенный тем, что согласился прийти. «Не-а! Пути назад нет. Ты сказал, что будешь там, так что теперь тебе придется появиться». Прежде чем я успел ответить, Старлетт прошла мимо нас двоих. Том издал тихий свист. «Она такая чертовски горячая, чувак!» «Что?» — огрызнулся я, ошарашенный его словами. «Здравствуйте, мисс Эванс! Мне нравится, как уложены ваши волосы», — сказал он нараспев, обращаясь к Старлетт, заставляя ее обратить на нас внимание. Ее глаза ненадолго встретились с моими, прежде чем она повернулась к Тому. «Спасибо, Том. Это очень любезно с твоей стороны». «Они действительно красивые». «Опять же, вам все очень идет, мисс Эванс», — флиртовал он. «Ага. Это правда». Он флиртовал с моим тайным другом, с которым я хотел быть больше, чем просто другом, и внутри меня накапливалась ярость, с которой я даже не мог ничего сделать. «Тайны — это забавно». Старлетт улыбнулась. «Проклятие! Мне хотелось, чтобы эта улыбка оказалась напротив моего рта». «Не я проверяю твое домашнее задание на этой неделе, Том. Не надо ко мне подлизываться. Увидимся в классе». Я надеялся, что она еще раз оглянется на меня, но она этого не сделала. Для этого она была слишком профессиональна. Она пошла к кабинету, и глаза Тома проследили за движением ее бедер. «Чувак», — сказал я, подталкивая его, — «это наша учительница». «Учительница-стажер. Она примерно нашего возраста. Знаешь, после моего дня рождения, держу пари, я бы даже с ней замутил». «Закатай губу», — пробормотал я. Том пожал плечами, и мы продолжили путь в класс. «Возможно, ты прав. Если бы она когда-нибудь собиралась найти себе школьника, это, вероятно, был бы ты, учитывая, что она влюблена в тебя. Ну, я так думаю. Эти слова привели меня в замешательство, и я чуть не споткнулся о собственные ноги, а Том сунул в рот еще одну конфету. Я прищурился, глядя на него, пытаясь убедить себя, что он сказал не то, что я услышал. «Что?» — переспросил я. «Я думаю, что мисс Эванс влюблена в тебя», — повторил он. Моя грудь сжалась. «Какого черта ты несешь?» Он провел рукой по волосам. «Я недавно заметил, как она смотрит на тебя, когда раздает задание. Она задерживает взгляд». «Это чушь!» — пробормотал я, идя быстрее. «Она смотрит на всех одинаково». «Может быть, чувак. Но если у тебя когда-нибудь появится шанс открыть эту дверь, пожалуйста, ради блага всех нас, ребят, мечтавших о ней, войди в нее, потому что я бы трахнул ее в мгновение ока». «Никто не мечтает о мисс Эванс», — сказал я, пытаясь скрыть раздражение. Мои ладони сжались в кулаки. «Ты шутишь, что ли?» «Все говорят об этой девушке. Даже Крис говорит о ней». «Ну ладно, он не говорит, а смотрит». «Как он может этого не делать?» «Она как чертова супермодель. Ее изгибы». Он закусил кулак и закатил глаза, как будто избавляясь от мысли о ней. «Остынь, чувак. Это наша учительница. Держу пари, если бы у меня была возможность, я бы сам научил ее некоторым вещам». «Ярость. Все, что я чувствовал, — это искренняя ярость. Я знал, что мы друзья и все такое, но, блин, мне хотелось дать Тому прямо в челюсть. Он говорил о том, что трахнул бы мою девушку. Ну, мою тайную девушку. Моего тайного друга. Или кем, черт возьми, мы были? У меня было дерьмовое настроение. К черту Тома. К черту его и его мечты о девушке, которая не была моей открытой, но была моей. А я был ее. Полностью, черт возьми, ее. «Тебе нельзя так на меня смотреть», — сказал я Старлетт, зайдя в нашу учебную комнату после школы. «Как?» Ее глаза были обращены на меня, и я чувствовал все. Ее нежность, заботу, влюбленность в меня. «Вот так», — сказал я, указывая на нее. «Например, когда ты видишь меня, ты действительно так смотришь». «Я не знаю, как это остановить. К тому же», — призналась она, пожимая плечами, — «ты смотришь на меня так же». Я не мог спорить с этим фактом. Но я все еще был в скверном настроении. Меня раздражало, что Том и другие парни смотрели на нее и говорили о том, чем бы они хотели с ней заняться. Во время урока я наблюдал, как взгляды всех парней, казалось, были прикованы к Старлетт, и это меня только злило. Могу ли я винить их в ее привлекательности? Конечно, нет. Злило ли это меня? Абсолютно. Если бы это была какая-нибудь другая девушка, с которой я раньше дурачился, мне было бы наплевать на их влечение. Но Старлетт — это другое. Она не была похожа на тех девчонок. Она была моим человеком. Драгоценным, уникальным, странным и моим. Исключительно, бесспорно, моим. Она выгнула бровь. «Что с тобой?» «Ничего», — выпалил я. «Я в порядке». «Ты злишься?» «Нет». «Ты гримасничаешь?» «Нет!» — прорычал я. Она смеялась надо мной. Ага, она засмеялась, как будто мое раздражение веселило ее. Ты такой странный, что происходит? Мой друг Том думает, что ты меня любишь. Ее смех утих. Что? Почему он так подумал? Из-за того, как ты на меня смотришь. Он сказал, что если бы тебе понравился какой-нибудь ученик, то это был бы я. О, нет, это нехорошо. Не волнуйся, я быстро сбил его с темы. К счастью для нас, у Тома мозг ребенка, и он тут же заговорил о другом. Если это так, то почему ты так расстроен? Я проворчал и скрестил руки на груди, откинувшись на спинку стула. «Потому что они...» «Дерьмо!» — вздохнул я и вскинул руки, сдаваясь. «Они все знают, что ты сексуальна, ясно?» Она подняла бровь. «Что, прости?» «Ребята в школе говорили о том, какая, по их мнению, ты сексуальная, как они хотят с тобой подружиться, и все в таком духе. Как будто у них нет морального компаса», — сказал парень, который трахал меня на заднем сиденье моего джипа 48 часов назад. Я хотел оспорить ее комментарий, но когда уловил иронию, расслабился. «И все же...» «Ты ревнуешь», — сказала она. «Нет, пш, я не из ревнивых». «Да, я ревновал. Я чертовски сильно ревновал. Однако я никогда раньше не сталкивался с этим, из-за чего чувствовал себя незащищенным и смущался». «О, боже мой, да ты ревнивец!» «Давай начнем делать домашнее задание», — пробормотал я, расстегивая рюкзак. Старлетт откинулась на стуле и покачала головой. «Нет, я хочу немного сосредоточиться на этой ревности. Это довольно сексуально». «Было бы сексуально, если бы это было правдой, но это не так. Я не ревнивый парень». «Не волнуйся, я тебя тоже ревную». Я изогнул бровь. «Бред!» Она кивнула. «Ага. На нижнем этаже школы в женском туалете есть список самых горячих парней в школе. А девушки подсчитывают баллы, указывая, кого они считают самым горячим. Угадай, кто главный герой?» Я ухмыльнулся, выпрямляясь. «Ни хрена себе, я?» «Ты?» Она вытащила телефон и начала просматривать фотографии. В туалете рядом с кафетерием висит список имен с инициалами девушек, которые хотели бы... Она прочистила горло, читая с фотографии. «Сесть на лицо Майло Корти». Она протянула мне телефон. Список был огромным и совершенно нелепым. В нескольких других записях говорилось о том, как ты с ними познакомился. У тебя довольно хорошая репутация в этих краях. Долгое время я был шлюхой. Хотелось забыться и не иметь дела с происходящим дерьмом. Так было до меня. Я улыбнулся. Ага, до тебя. Честно говоря, не понимаю, почему девчонки пишут такую чушь в туалетах. Не то чтобы я хорошо с ними общался. Что сказать? Нам, девушкам, обычно нравятся эмоционально недоступные мужчины. Я усмехнулся, взглянув на список поближе. Что за «С.Э.» внизу списка? Ее щеки порозовели, и она забрала у меня телефон. Она пожала плечами. Я не хотела чувствовать себя обделенной. Мысль о том, что она сидела у меня на лице, не покидала меня до конца вечера. «Могу ли я ненадолго стать бестактным?» — спросил я. Она засмеялась. «Ты не можешь стать бестактным ненадолго». «Но я хочу совсем ненадолго стать бестактным». «Отлично! У тебя есть 10 секунд на то, чтобы вести себя неуместно». «Мне понадобится 15 секунд». 12 секунд максимум. Я прищурился. «Ты собираешься засечь для меня время?» Она включила таймер на мобильном телефоне. Время пошло. «Находясь в этой библиотеке, я осознаю, что хочу трахнуть тебя в самых тихих местах и заставить кричать чертовски громко». Ее челюсть отвисла, ее охватил шок. У нее не осталось слов, поэтому я продолжил. «Ой, мне нравятся твои волосы. Когда ты их вот так выпрямляешь, это выглядит очень дерзко». «Майла?» «Да». Она растерялась и зачесала волосы за уши. «Достань свой чертов учебник по математике», —